Фрагмент 13. «А ведь мы могли достать его». С речью у Андрюхи небольшие проблемы, потому что словил сильную подачу Саида челюстью. «Если бы ты, Никита, не кинулся убивать Власова, а налетел вместе со мной на Саида, то мы могли отвоевать немного времени. И еще пистолет бы у нас был». Я сижу на деревянном настиле из досок, прислонившись спиной к холодной каменной стене. Андрюха сидит на точно таком же настиле напротив меня. Лэн лежит на диване, который в камере всего один. Издевательство иначе не назовешь. Ему даже одеяло выдали. Перевели нас сюда 3 часа назад после того, как вывели из убежища. За смерть Власова мне ничего не сделали. Хуже всего Андрюхе, побывавшему в короткой схватке с машиной Саидом. Впрочем, он отделался только опухшей челюстью. «Ты долго одно и то же повторять собираешься?» — тихо спросил Лэйн, смотрящий на тусклую лампочку, висящую на потолке. «Андрей, в схватке с Саидом у тебя не было шансов. Говорю так, потому что отлично видел бой. Он раньше был сильнее тебя. Теперь Саид сильнее и быстрее на порядок. Вмешательство Никиты только усугубило бы ситуацию. Саид мог начать стрелять. Стрелять на поражение. Все случилось хорошо. Слишком хорошо. Отдельное спасибо Никите. Власов заслужил смерть. Особенно такую». Я скривился от внезапной тошноты, в очередной раз сковавшей мой желудок, потому что вспомнил, как убивал Власова. Пальцы, хоть и с трудом, уничтожили оба глаза, попросту раздавив их. Кажется или нет, но я почувствовал, как они лопнули от сильного нажатия. Затем было 3 сильнейших удара правой рукой. Хватило бы первого, потому что, когда кулак летел к голове Власова, он сумел оторвать голову от бетона. Рассыпавшиеся в труху переносицы и расколотые на несколько кусков череп в районе затылка — все это были последствия одного удара. Следующие 2 ухудшили внешнее состояние лица Власова, и только. К смерти привел именно первый удар. В себя он так и не пришел. Справившись с тошнотой, я спросил: «Светлое и темное будущее — одна организация?» Ответил Лэйн: «Если говорить об этом мире, то да. Темного будущего здесь, можно сказать, нет. Порой появляются очаги сопротивления, но обычно они существуют от нескольких дней до нескольких месяцев. Все, кого в этот мир отправляет темное будущее, как правило, не особо выполняют обещанное. Таких, как ты, Никит, мало». «Как минимум нас 2, — сказал Андрюха. Ты ведь не забыл, что в этом мире я тоже благодаря им?» «Не забыл. Ты ведь сам мне рассказывал, Андрей. Помнится, с тобой мы встретились благодаря темному будущему. Первое время ты был настоящим фанатиком, пока не понял, что система нерушима. Даже я ошибался, систему можно разрушить. Увы, но на смену старой системы пришла новая. Сомневаюсь, что она будет более гуманна». «Темное будущее мира прежнего более самостоятельно, верно?» — поинтересовался я. Снова ответил Лэйн: «Да, но посерьезнее будет. Темное будущее мира прежнего — достаточно сильная организация. 99,9% всех, кто на них работает, свято верят в благие дела, которые совершают. Фанатики, что о них еще скажешь? Жаль, что большая их часть так и не узнает, что являются лишь частью хорошо отлаженной системы. Что бы ни происходило, но результат будет именно таким, каким его задумали сидящие на самой вершине пирамиды. Повторюсь, это система». Андрюха спрыгнул с настила, подошел к дивану и навис над Лэйном. Видимо, дождавшись, когда тот посмотрит на него, спросил: «Что скажешь о ситуации, величайший стратег? У тебя должен быть запасной выход. Есть у нас надежда на спасение?» Лэйн повернулся лицом к спинке дивана и завернулся в одеяло. Ответил почти неслышно: «Надежда сдохла. Скоро сдохнем мы». 3 суток в тюрьме тянулись безобразно долго. Нас кормили 3 раза в день. Еды было много, но едой назвать ее не поворачивается язык. Утром давали пресную кашу и пойло, которое по запаху напоминало старые портянки. Обед состоял из похлебки, в которой при очень большом желании порой находились кусочки овощей. Андрюхе однажды даже мясо встретилось, если им можно назвать непонятную субстанцию, от одного запаха, который хотелось блевать. Вместе с похлебкой к обеду полагался кусок хлеба и все то же вонючее пойло, заменявшее чай. Ужин был самым сложным. На ужин приносили темно-зеленое пюре, непонятно из чего сделанное, но пахнущее тухлыми помидорами, радовалось, что в камере имеется кран с водой и унитаз. Можно было пить воду и выблевывать съеденное. Вопреки всему, мы не голодали. Через силу толкали в себя еду, потому что знали, что в ближайшем будущем окажемся на арене. Четвертый раунд неизбежен так же, как смерть. Он даже неизбежнее ее, потому что начнется раньше, чем нас решит прибрать к себе костлявые. Лейн, потому что сегодня третий день и пришла его очередь убирать, собрал всю посуду, а затем постучал по деревянной двери. «Как тебе новая роль, величайший?» Андрюха не просто издевается, он получает удовольствие. «Грязную посуду, если ты не в курсе, я часто убирал». Окошко в двери открылось, и Лейн принялся подавать в него тарелки и кружки. «Мне было несложно прибрать за собой. Я был не таким плохим лидером, Андрей». «Ты был хорошим», — неожиданно сказал Андрюха, резко подобрев. «Извини меня, Адриан. Ты правда был хорошим лидером. Иногда я жалел, что ушел. Увы, но я не мог иначе. Наемник — плохая профессия. В один момент я просто устал от крови, которой на моих руках невыносимо много». «Поверь, но на моих руках ее намного больше», — Лейн зачем-то посмотрел на свои ладони. Окно в двери закрылось, и он решил вернуться на диван. 23 года назад это было, окажется, что вчера. Я был тогда простым наемником. «Кончайте трепаться, кровавые бароны», — сказал я. «Зная Лейна и Андрюху, лучше пресечь их разговор на корню, а то придется выслушивать много нехорошего. Хорошие истории они почему-то не особо рассказывают. Такое впечатление, что кроме дерьма в их жизнях ничего не происходило». Кто-то вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Мы мгновенно напряглись. С момента, как нас посадили в эту камеру, посетителей не было. Только молчаливая кормежка была. Дверь открылась, и перед нами во всей красе предстал старый знакомый Джон Блейк, одетый в ярко-розовый костюм, белые туфли и белый галстук. Поборов двухсекундную растерянность, он осторожно вошел в камеру, и дверь за ним закрылась. Язык проглотил. Андрюха резко встал и пошел к Блейку навстречу. Тот сделал шаг назад, но уперся спиной в дверь. Андрюха, усмехнувшись, сменил направление к унитазу, справа от двери в углу, но не забыл сказать: «Ссать будешь после меня, придется потерпеть». «Четвертый раунд, верно?» — спросил я и показал Блейку на Андрюхину шконку. «Спасибо, но я постою», — тихо ответил Блейк. Глубоко вздохнув и, видимо, немного победив страх, он принялся говорить. «Я ваш новый инструктор. Все вопросы теперь будут решаться через меня, потому что прежний инструктор больше не может работать. Завтра утром вас повезут на объект. Раунд 4, он же гостиница сюрпризов, начнется ровно в 12. Задавайте вопросы. Постараюсь ответить, если что». «Вопросов нет», — перебил Андрюха, закончивший справлять малую нужду. «Унитаз свободен». «Я не хочу писать», — Блейк осторожно стукнул в дверь. «Я пойду, пожалуй». Дверь открылась, и Блейк ломанулся в нее так, словно за ним гонится стая разъяренных бругаров. «Вот зачем ты его пугаешь, а?» — спросил я, когда дверь снова была заперта. «Он, если не заметил, наш инструктор». «Он нам не нужен», — ответил за Андрюху Лейн. «Все, что нужно знать об арене, мне известно. Инструктором, настоящим инструктором, буду я. По крайней мере, до тех пор, пока жив». Фрагмент 14. Ехать в тентованном УАЗе по разбитой дороге — то еще удовольствие. В прошлый раз была новенькая BMW, и комфорта в ней было поболее. «Вот трясет, блин!» — Андрюха принялся энергично чесать кончик носа. В условиях тряски сделать это оказалось непросто. «Если гостиница сюрпризов находится далеко, то мы рискуем получить сотрясение. Еще нос чего-то чешется». Где водитель отыскал столь большую неровность, мы не увидели, потому что щелей в тенте нет, но зато почувствовали. Машина подпрыгнула столь сильно, что Андрюха приложился головой об одну из дуг. Я и Лейн остались на месте, потому что держимся за борта. «Вот же гадский нос!» — выругался Андрюха. «Пока чесал, шишку заработал». «Если чешется кончик носа, то это к пьянке», — сказал я. «Или просто нужно было помыться», — усмехнулся Лейн. «Любите вы, русские, приметам верить». «Если бы мне предложили выбор, то однозначно он был бы сделан в пользу пьянки», — мечтательно сказал Андрюха. «Бухать всяко безопаснее арены. Хотя по пьяни тоже не слабо можно покалечиться». «Можно сдохнуть». Я попытался вспомнить данные статистики, но не смог. решил сформулировать иначе. Если полагаться на статистику, то лидирующие позиции несчастных случаев занимают те, что случились с людьми под действием алкоголя. Достаточно заглянуть в травматологию, и все становится ясно. «Ну и тему развели!» Андрюха посмотрел на Лейна и спросил. «Стратег, но ты чего с самого утра такой мрачный? Предчувствие плохое?» Ужасная дорога закончилась, сменившись идеально ровным асфальтом. УАЗ значительно ускорился, это значит, что скоро приедем. «Нет, никаких предчувствий», — Лейн медленно качнул головой. «Просто думаю и пытаюсь найти выход. Не сдавался ни разу в жизни. В этот раз сдаваться тоже не намерен. Решил убить апатию, навалившуюся после поражения. Война ведь только началась. Мы живы, а значит, еще можем ее выиграть. Верно ведь?» Я показал Лейну большой палец, улыбнулся и сказал: «Таким ты нравишься мне больше, величайший стратег». «Что-нибудь дельного надумал или пока нет? Уверен, что у тебя есть в запасе пара козырей, которые ты просто не торопишься открывать». «Допустим, козыри имеются», — Лейн хитро сузил глаза. «Вот только применить их не получится, потому что мы на арене. Мне бы весточку кое-кому передать, вот тогда результат точно будет. Есть варианты, как это сделать?» «Давай подробнее, Адриан», — Андрюха сильно заинтересовался услышанным. «Подробнее не получится. Если об этом будет знать как можно меньше людей, то шансов того, что оно случится, будет больше. Забыли, в общем». УАЗ плавно затормозил. Андрюха хлопнул в ладоши и воскликнул: «Ну вот и все, братцы-кролики, мы на месте». Тент открылся, и полумрак рассеялся. На нас уставилась слащаво улыбающаяся рожа Джона Блейка. Теперь он одет в белоснежный костюм, ярко-желтую рубашку, голубые туфли и зеленый галстук. Попугай-гомосек какой-то получился. Вчерашний трус из Джона Блейка испарился, потому что сегодня ему выделили трех крупных автоматчиков-охранников. Бритоголовые бугаи европейской наружности в черных обтягивающих комбинезонах, на которых красуются прямоугольные нашивки «Arena of Life», выглядят опасно. Всем своим видом они дают понять, что лишних движений делать не стоит, иначе мы рискуем получить дополнительные отверстия, не предусмотренные технологически. «Приветствую вас, друзья!» — воскликнул Блейк и поклонился. «Будь здоров!» — ответил я и, первым согнувшись в три погибели, выбрался из кузова УАЗа. Спрыгнув на землю, подмигнул самому здоровому охраннику и, кивком указав на Блейка, жестами спросил: «Пару лишних дырок гомику не сделаешь?» Охраннику, чтобы понять жесты, потребовалось 3 секунды, и за это время Андрюха и Лейн покинули кузов УАЗа. Когда жесты наконец-то были поняты, на лице охранника на мгновение выступила улыбка. Двое других от нее тоже не удержались. «Следуйте за мной», — Блейк махнул рукой и решительно зашагал к железной двери. Охранник, с которым я общался с жестом, виновато пожал плечами и стволом автомата указал: «Придется идти». Из гаража, в котором нас выгрузили, мы попали в мрачный бетонный коридор. После него оказались в просторном зале, отделанном пластиковыми панелями. Камеры, висящие на стенах, следят за каждым квадратным сантиметром. Помимо двери, через которую вошли, в противоположной стене имеется еще одна ярко-красная с надписью «Старт». Указав на дверь, Блейк сказал: «Вам туда». «А экипировка?» — удивился я. «Все там». Блейк улыбнулся, и мне захотелось его ударить. «Когда начинать?» — спросил Лейн. Блейк снова улыбнулся и ответил: «Начинайте прямо сейчас». Дверь оказалась непростой. Мощная, с ригельными запорами, толщиной не менее 10 сантиметров. Пройдя ее и услышав лязг металла, мы поняли, что обратного пути нет. По факту мы уже вошли в гостиницу сюрпризов, и можно считать, что 4-й раунд начался. Перед нами огромный холл, из которого имеется выход в коридор. На 3 столах, стоящих в центре холла, лежит экипировка. «Костюмчики», — сказал я и направился к среднему столу. Лейну повезло. Он не участвовал в прежних раундах, но ему выдали точно такой же, как наш, костюм и пистолет с запасными магазинами. Всего на троих у нас около 200 патронов. Немного, но и немало. Серьезного оружия, увы, не дали. «Поприветствуем наших участников!» Голос ведущего раскатом накрыл холл, и в первое мгновение показалось, что рушится потолок. С громкостью снова переусердствовали. «Мы ведь не зрители?» «Зачем?» Ведущий продолжил говорить, но теперь на порядок тише. Как вы уже поняли, наши дорогие зрители, участников теперь три. Помните человека, открывавшего арену жизни? Вы помните Адриана Лейна, который уже однажды был победителем? Да, вы помните его. И вы, я уверен, в замешательстве. Он снова на арене и готов сражаться. Но прежде чем раунд 4 окончательно начнется, я дам вам немного информации. Адриан Лейн, этот могучий предводитель наемников, посягнул на самых сильных. Он задумал уничтожить светлое будущее и единый банк. У него и его людей почти получилось. Грядут перемены, и они обещают изменить многое. Лейн и его люди были пойманы. Исполнители понесли наказание. Но заслужил ли смерти Адриан? Думаю, что да, как и многие другие. Но разве это интересно, если такого человека, как Лейн, просто казнят? Нет, это будет скучно и несправедливо. Новое правление решило иначе, и Лейну предоставили шанс. Он вышел на арену с нашими горячо любимыми русскими и готов пройти последние два раунда. Открою вам секрет. Лейн и русские связаны и действовали сообща. Это был заговор, но мы его победили. Да начнется четвертый раунд! Да свершится правосудие! Ведущий замолчал. Лейн, зарычав, выдал порцию отборных ругательств на трех разных языках. Я понял только родной русский язык. Не знал, что он знает наш мат. «Что нам делать?» — спросил Андрюха с надеждой, смотрящей на Лейна. Тот, показав в единственный коридор, ответил. «Идти туда. Каждая комната — испытание. Каждая комната — сюрприз. Всего их в гостинице 111 штук. Пройти нужно не меньше половины». Я спросил, «То есть количество комнат, которые нужно пройти, от чего-то зависит?» Лейн кивнул. «Зависит. Все помещения связаны между собой. От того, как будет пройдено испытание, какая дверь откроется, зависит, как близко мы окажемся к лестнице и попадем на следующий этаж. Всего этажей 9. Конец, как вы поняли, там». «Тогда чё стоять-то? Пошли». Андрюха привел пистолет в боевое положение и первым пошел к коридору. Фрагмент 15. Первая комната маленькая, бетонная, слабо освещенная и пахнущая спиртом. В центре стоит небольшой стол, на котором стоят три небольших кувшина черного цвета. Рядом с кувшинами записка. Текст на немецком. «Знает, что немецким идеально владею», — сказал Лейн и взял записку в руки. Потратив несколько секунд на молчание, начал читать, не забыв перевести текст на английский язык, которым мы теперь владеем почти идеально. «Можно выпить все три». А можно только один. В каждом ровно по литру жидкости. Не отравим, можете не бояться. Но предупреждаем, приятного мало. Взял в руки кувшин и считай, что он твой. Стошнило — не беда. Просто пьешь дальше. Если выпьете все три кувшина, то минус 9 комнат. 2 — минус 6. 1 — просто перейдете в комнату 2. Вы в первый, если забыли. Ух ты. Андрюха развеселился и попытался понюхать, что в кувшинах, но пластиковые пробки не дали этого сделать. Расстроившись, он взял в руки средний кувшин и сказал, «Надеюсь, что там не ослиная моча». Я опередил Лейна и взял себе левый кувшин. Тот, пожав плечами, взял правый и тут же открыл его. Принюхавшись, заулыбался. «Что у тебя?» — раздраженно спросил Андрюха, не спеша открывать свой. «Томатный сок». Лейн без энтузиазма приложился к кувшину. «Литр томатного сока для меня плевое дело. Эх, надо было брать правый». «Открывай», — Андрюха злобно посмотрел на меня. «Что резину тянешь?» Я открыл пробку и понюхал. Запах не понравился. Мне, можно не сомневаться, досталась настойка каких-то трав, среди которых, безусловно, присутствует полынь. Сделав глоток из кувшина и с трудом проглотив, понял, что выпить литр столь горькой жидкости вряд ли смогу. Рвота обещает начаться раньше, чем опустеет кувшин. «Ну что у тебя?» — нетерпеливо спросил Андрюха. Лейн вернул свой кувшин на стол. По его подбородку бежит томатный сок. Смачно рыгнув, он сказал, «Всю жизнь ненавидел именно этот сок, но он всяко лучше ослиной мочи будет». «Вы так и будете концы теребить или, наконец-то, выпьете?» «У меня горькущий отвар», — сказал я и, выдохнув, начал пить. Хватило меня граммов на 100, а затем выпитое начало выплескиваться на пол посредством рвоты. «Вот же сука!» — Андрюха поставил свой кувшин на стол. «У меня, сволочь, водка! Не зря, блин, нос чесался!» «Придется пить», — Лейн развел руки в стороны. Мол, сам средний выбрал. «Да-да», — сказал я и снова приложился к отвару. «Чувствую, что когда кувшин опустеет, буду готов сдохнуть». Андрюха пил водку, но его, в отличие от меня, не тошнило. Чтобы осушить кувшин, ему потребовалось минут 10. Я к этому времени успел допить отвар. Стою, опираясь руками на стол, и думаю, как бы не упасть от головокружения. «Я, конечно, все понимаю, но это совсем нечестно». Андрюха допил содержимое кувшина тремя мощными глотками и бросил его Лейну. Покачнувшись, он сделал несколько неловких шагов назад, приложился спиной о стену и медленно осел. Там его и настигла рвота. Увы, но алкоголь уже подействовал, и товарищ опьянел. Лейн разбил все три кувшина об пол. На дне моего обнаружилась ламинированная бумажка, на которой написано, что травяной настой имеет плюсы и убивает большую часть паразитов, живущих в организме человека. Андрюхин кувшин на дне хранил две таблетки с инструкцией, прочитав которую, стало ясно, что они отлично спасают от головной боли. Кувшин Лейна подарил нам небольшой ключик, который тот сразу же убрал в карман. Посмотрев на меня, он спросил: «Ты как, продолжать сможешь?» Я сумел кивнуть, с трудом борясь с разыгравшимся в животе тайфуном. «А я лучше всех». Икнув, Андрюха начал вставать. «Только бухой. Ну, это так, мелочи. Где тут можно поспать, подскажете?» Дверь, через которую мы вошли, открылась. Лейн подошел к Андрюхе, помог ему встать и потащил к выходу. Тихо сказал: «Пошли, Никита. Мы прошли первое испытание. Сразу на 10-й перепрыгиваем, что хорошо». Мы вошли в темное помещение, скрываемое 10-й дверью, и она беззвучно закрылась. Андрюха начал возмущаться. «Эй, чижики, свет включите! Я вам что, кошак, что ли? В темноте я не вижу! Свет врубите, сволочи, и я за себя не ручаюсь!» Громко икнув, он набрал воздуха и хотел продолжить. Но вместо этого мы услышали глухой удар, а после него бормотание. «Вот же, блин, навернулся. Кто-нибудь поможет мне встать?» Свет загорелся, и лежащий на полу Андрюха тут же выдал: «О, электричество дали. Спасибо и на этом». Я перестал слушать то, о чем говорит Андрюха, потому что увидел три стула и сидящих на них людей. Двое мужчин и женщина. Руки и ноги связаны, а на головы надеты черные мешки. «Тварь», — тихо сказал Лейн. «Так и знал, что именно это будет». «Сам ты тварь!» Андрюха попытался встать, но не смог, и, видимо, решив, что лежа ему будет проще, расслабился. Громко сказал: «В общем, я спать, мужики. Понадоблюсь, разбудите». Лейн подошел к связанной троице и взял в руки лежащий на ногах женщины листок. Скривившись, словно от горечи, начал читать. «Простое испытание. Насиловать себя не нужно. Физически, по крайней мере. От вас требуется казнить двух виновных. Третьего казнить не нужно, потому что он уже поплатился за все, что можно. Выстрела в голову будет достаточно. Двое находятся в состоянии глубокого сна и поэтому не поймут, что умерли». «А как мы узнаем, кто невиновен? Они ведь спят». Лейн, медленно кивнув, вытащил пистолет. Приставив его к голове женщины, нажал на спуск. Я зажмурился, но все равно успел увидеть последствия выстрела. Затошнило. «Вы что, мать вашу, совсем охренели?» Андрюха попытался вскочить, но ноги предательски подкосились, и он упал. На вторую попытку сил у него не нашлось. «Поднимай его», — сказал Лейн и выстрелил снова. Дверь открылась. Подхватив возмущающегося Андрюху, я поволок его в коридор. Лейн вышел спустя секунд 20. Дверь под номером 10 закрылась. Открылась дверь 19, до которой идти минимум метров 30. «Как ты узнал, кого нужно убить?» — спросил я, с трудом удерживая на себе вес пьяного товарища. «Он предсказун. Внук бабки Ванги», — пробормотал Андрюха и навалился на меня еще сильнее. «Я не узнавал», — ответил Лейн, ставший после убийства белый, словно мел. В инструкции была подсказка. «Двое в глубоком сне. Третий тоже не шевелился, а это значило, что он либо спит, либо мертв. Посмотрев на руки, было несложно догадаться, кто из троих помер. Мои руки снова в крови». «Спасибо, Адриан, я бы не смог». Встряхнув Андрюху, я потащил его к 19-й двери. От нее до лестницы, ведущей на второй этаж, всего 5 метров. Мы хорошо начали, главное — хорошо закончить. «Постой, Ник». Лейн подошел к темному проему, скрывающемуся за дверью. Нерешительно помявшись, словно чего-то опасаясь, сказал: «Там, в темноте, может быть что угодно. В прошлый раз, когда я уже проходил арену, гостиница сюрпризов была другой. Точнее, другим было здание, а вот суть раунда осталась той же. Для нас много дерьма придумали, выполняя которое, придется перешагнуть через самого себя. Готов ли ты на это?» «Я готов!» — воскликнул Андрюха и не без моей помощи твердо встал на ноги. Пошатнувшись, снова нагрузил меня нешуточной массой. «Ты, Лейн, давай, не ной! Шагай уже!» Хотел душу излить, а этот алкаш все испортил. Лейн резко развернулся и вошел в темноту. Дверь за нами закрылась. Свет разгорелся медленно, и стало понятно, что мы в пустом квадратном бетонном помещении. 4 камеры, развешанные по углам, молчаливы. В центре, прямо на полу, лежит листок. Лейн, подняв его, прочитал: «Вошли трое, но выйдут двое. Одному не поздоровится. Понарошку нельзя. Думайте». «Это как понимать?» — спросил я, осторожно укладывая на бетон Андрюху, успевшего задремать. «А тут все просто». Лейн приблизился к Андрюхе и заехал ему в грудь ногой. Пожав плечами, сказал: «Тебе тоже бить придется, Никита. Не все только мне страдать». Переступить через себя было сложно. Я не слушал, что говорит Лейн. Пинать друга — то еще удовольствие. Ох, и не рад будет Боков, когда очнется. Помимо похмелья, его ждет уйма синяков, ушибов и ссадин. Терпи, дружище, иначе нельзя. «Все, остановись». Лейн буквально откинул меня от Андрюхи. «Думаю, что этого достаточно». Я посмотрел на окровавленные руки и завыл. Перед лицом возникла левая ладонь Лейна. В центре ее имеется небольшой звездообразный шрам. Он сказал: «Это след от пули». Мне пришлось прострелить себе ладонь, чтобы пройти испытание. Худшим вариантом была отрезанная кисть. Я был не один, но именно у меня хватило смелости выстрелить в руку. В свою руку. Понимаешь, к чему я веду? Происходящее сейчас — мелочи. Страшное будет в конце. Дверь бесшумно открылась. Можно идти на второй этаж. Поднимать Андрюху и идти. В ближайший час он в себя точно не придет.